Этот гимн, который мы сейчас выслушали, написал Павел Фролович Захаров. Это тоже узник за дело Божие. Сейчас мы выслушаем свидетельство узницы, которая за работу с детьми тоже отбывала срок 3 года. Я очень счастлива и очень благодарна Господу за то, что Он позволил мне быть на таком дорогом для меня общении. В 60-е годы я трудилась в церкви, где был служителем Николай Георгиевич Батурин. И вот положилось мне на сердце дополнить немножко свидетельство о многодетной матери Николая. Ну, это ее муж был Николай Степанович. Вот, а этих детей ее, всех Ситковских, я хочу дополнить, потому что она очень много трудилась. Она еще посещала семьи, находила для этого время многодетные, посещала больных, писала письма, узы, поздравляла их с праздниками, свидетельствовала это этим она другим. И вот она заботилась о своих детях. В то время учился в группе деток старший сын Виктор Николаевич. И с ним мама приобщала Павлика маленького. Ему еще было лет 5. А в то время не было у нас занятий с маленькими. И она просила, пусть он будет с вами, а я в это время займусь другим делом. И вот я только вот слушая всю эту информацию и вспоминая, и думаю, в это время она, по-видимому, усердно молилась Господу. Она вымолила всех своих детей, и в том числе этих старших детей, которые служителями. И она дожила еще до времени, пока увидела она своими очами и своими ушами о служении своих детей, вот старших сыновей. Поэтому я очень, хотела бы, чтобы многие матери взяли пример себе вот такую мать многодетную. А теперь я хочу немножко еще поделиться, как Господь меня вел в долину испытаний. В Слове Божьем сказано, что Бог верен своим обетованиям. И вот Господь сказал: когда поведут вас пред правителей, не заботьтесь о том, что вам нужно будет говорить или отвечать, ибо сам Дух Святой вас наставит и научит, как отвечать. Проходя этой долиной, я много это испытала на себе. Я не чувствовала никогда затруднений в ответах на вопросы, когда приходилось отвечать. И Господь мне помог в своих ответах не предать никого из братьев и сестер. Я об этом очень благодарна Господу. Но еще Господь в своем обетовании сказал, что я не оставлю вас и не покину. Об этом я хочу кратенько рассказать о случае, который пришлось пережить, когда после 20-дневного этапного пути с города Новочеркасска в Мордовию привезли нас, то все были уставшие, изнемогшие, а я так особенно. Упало давление, болело сердце. И когда нас привели на большую швейную фабрику для того, чтобы мы там работали, Я посмотрела этот тяжелый труд в закройном цехе, и я так решила, что я уже не вынесу этого. И я просила Господа: «Господи, приготовь меня к переселению». Когда нас повели перед начальником, чтобы определить каждому, какое, ну, где работать, то все, с которыми мне приходилось быть, люди, они были, кто медик, кто бухгалтер, они стремились вперед подойти, попросить себе хорошее место, полегче. А я решила, что как на свободе христиане тогда занимали самые трудные работы, могли только работать, так тем более теперь здесь, на этом месте. И я встала в сторону и говорю: «Господи, приготовь меня к переселению». И вот когда все, ну, всех опрашивали, а я стою сзади, в стороне, и вдруг начальница говорит: «А что это за девушка стоит? Ты по какой статье?» Когда я сказала, она говорит, что нашим, говорит, ну, нашей фабрике здесь была такая. И сразу сказала одной из начальниц, говорит: «Возьми ее в свой цех. И сразу можешь брать и идите». И вот как взяла она меня, ну как, я за ней иду. Проходим мы через этот самый такой большой цех, тяжелый. Люди в черном ругаются. Провела она мне дальше. Уже более светлей цех, полегче работа, поспокойнее, потише. И она мне еще дальше провела через один цех. Открывает цех, а он такой светлый, и нету решеток, стоит цветок большой, и там работают вольно-наемные люди, женщины. И вот она привела меня, представила, и начали они меня расспрашивать. И началось у меня свидетельство, и Господь дал силы, Господь давал силы отвечать. Итак, с Божьей милостью и помощью я смогла пройти этот путь под его защитой и помощью. Ну, хотела бы я еще сказать, что Господь дал силы и устоять, когда представили на амнистию, привели на комиссию и предложили, что ты можешь завтра же быть на свободе, а это было полсрока еще. Вот. А если только оставишь свои убеждения, оставишь свой труд и так далее. Но когда я не согласилась, то они меня оставили до конца. Хочу я сказать всей молодежи, всем присутствующим, чтобы не боялись труда, чтобы доверяли Господу. Ведь Господь верен во всех своих обетованиях. Он сказал, что сверх силы никому я не пошлю испытаний. В этом я убедилась. Аминь.